Из того же догмата вытекает и учение о лице Иисуса Христа. Чтобы понять, как представлен был Христос в этом учении, основанном на требовании заслуг, достаточно привести слова Лютера, что он в детстве бледнел от страха при имени только Христа. Учение об аде, чистилище, рае — все это было также в теснейшей связи с учением о заслугах. Но как невелико было влияние папизма! Всегда были и на самом Западе не подчинявшиеся или протестовавшие против него. Можно даже сказать, что в каждом западном человеке оставалось что-то, не удовлетворявшееся этим делом, протестовавшее против него. Эту литургию можно назвать литургией заслуги, которая дает спасение. Но она не была сама делом спасительным, не была литургией восстановления, воскрешения. Протестантизм начал с литургии внешней, почти сократившейся в индульгенции, несмотря на турецкую грозу, которая потому и не могла соединить против себя весь Запад, что нашли более легкий способ спасения, чем борьба с турками. И только затем уже приступил к преобразованию, или, вернее, к отрицанию мессы. Но если месса, говорит протестант-историк, унижала Господа, то она возвышала священника, облекая его неиссякаемым могуществом воспроизводить по своему желанию собственными руками Господа-Творца. Церковь, казалось, существовала тогда не для проповедания Евангелия, а единственно для воспроизведения в ней телесно Христа. Римский первосвященник, самые незначительные служители которого создавали по своему произволу тело Бога, присвоил себе духовное сокровище, из которого он извлекал также произвольно индульгенции для прощения душ. С этим отрицанием мессы связано совершенное изменение богословского учения, полагавшего теперь спасение только в одной вере и ставившего таким образом вне спасения всех, кто не имел веры или не признавал ее единственно спасительную. То есть весь языческий мир, древний и новый, и даже весь христианский, не согласный с протестантами. Протестантство своим оправданием одною только верою не могло в конце концов не прийти к самообожанию. «В этом одном слове, кредо, — говорит Гегель, — высказана широкая мысль о свободе субъективного сознания и о блаженстве внутренней сознательной жизни. Этим кредо не спровергнут всякий внешний авторитет. Человек оправдывается верою, а не делами, следовательно, не внешним, а внутренним образом и без всякого внешнего посредства. Христос, мой действительный Спаситель, если его заслуги становятся предметом моего чувства, или, вернее, моей мысли. Мысли о деле спасения, и оно будет твоим достоянием. Останавливаясь исключительно на своем личном, внутреннем, протестант, естественно, замыкался в нем и строил из него целый мир, перенося в себя и видимую природу, и само божество. Протестантский субъективизм превратился в абсолютизм личного мышления, а христианская идея — в пантеизм или антропотеизм. Право разума и личного воззрения, неприкосновенность права личности в области религии. Но вера сама по себе не может быть спасительна. Только дело, захватывающее всю душу, может произвести нравственный переворот и своекорыстного превратить в самоотверженного. И в протестантизме не вера вдохновляла, увлекала, оживляла. У самого Лютера существенную была не мысль, что праведный верою будет жив, а то, что проповедание этой мысли он сделал делом своей жизни, что и подтверждается даже собственными его словами. Если вы не будете всем сердцем противоборствовать нечестивому папскому правительству, вы не можете спастись. Было, следовательно, и протестантское дело. Только оно состояло из отрицания, из борьбы, отделения и внутреннего разъединения личностей. Католическое дело было искажением общего или литургии. Но отрицая, не соглашаясь на искажение, нельзя же было отрицать самого дела. Проповедание означенной мысли, что праведный жив будет верою, только казалось делом, ибо состояло лишь в отрицании всей католической внешности, обрядов, таинств, постов, монашеского аскетизма, состояло в освобождении человека от общего дела, в лишении его общей цели. Доказательством того, что имелось в виду не спасение только верою, может служить уничтожение праздников и монашества, то есть того, что наиболее могло послужить к спасению верою, через одно созерцание. «О, человек! — говорит Лютер, — представь себе Христа и созерцай, как в нем Бог показывает тебе свое милосердие без всякой с твоей стороны заслуги». Если от такого представления, созерцания, зависит спасение человека, то человек должен вполне отдаться созерцанию, или же как можно чаще отдаваться ему. Впрочем, даже и такое ограничение не может быть допущено и доказывает лишь противоречие, заключающееся в самом учении о спасении верою. Спасению всецело отдаваться можно лишь тогда, когда всякое дело обращено будет в средство спасения. Отдаваться же спасению только слегка значит лишить его всякого значения. А между тем Лютер старается отнять у человека время, уничтожить праздники, когда человек мог бы отдаться единственно этому спасительному созерцанию, и уничтожает монашество, то есть такое состояние людей, в котором человек и может только поставить своею исключительную целью созерцание, ведущее ко спасению. Вышедшее из Константинополя, по падении его, возрожденное знание подрывало учение о Троице как теорию, а также и учение о воскресении, но о воскресении трансцендентном, так как другого еще не знали. О трансцендентном же воскресении полагалось, что оно произойдет не тогда, когда воля человеческая подчинит себя воле божественной, а наоборот, когда противление божественной воле достигнет высшей степени, то есть думали, что воскрешение должно явиться как наказание, а потому оно и возбуждало страх. Имманентное же воскресение необходимым условием поставляет подчинение человеческой воле, воле божественной. И при этом воскрешение не может быть такой странности, как при трансцендентном, при коем воскрешение, то есть избавление от всех зол, возвращение всех утрат, является карою. Мысль западноевропейская берет свое начало в Константинополе. Она выходит оттуда в виде теории сперва догматической, а потом критической, и когда по естественному ходу сознает себя проектом, в котором объединится догматическая мысль с критической, тогда почувствуется нужда в центре или средоточии для общей деятельности, и тогда никакая сила не в состоянии будет уже удержать Царьград в руках турок. Нужно признать лишь, что наука не мысль только. И тогда сознание, что история Константинополя есть история всего мира, будет и сознательным действием, и все мыслящие даже в самой Турции будут тогда за освобождение Константинополя от турок и за предотвращение на него всяких покушений со стороны Востока, Запада, Севера и прочее. Пока же с Константинополем мы соединяем понятие о метафизических прениях, о мертвой обрядности, до тех пор он не будет представлять для нас ничего привлекательного и едва ли будет освобожден. Если Греция освобождена, то не обязана ли она этим той симпатии, которую судьба древней Эллады возбуждала в западных европейцах, образ и подобие которой западная Европа носит на самой себе? Но обходные движения западных христиан, приведшие их к открытию земного шара, привели их также и к богатым странам Индии, которые соблазнили, подкупили Запад. Крестовые походы обращаются тогда в торговые, из рыцарских в меркантильные, под именем Запада, разумеется, верхний слой город. Собственно, земледельческий слой был совершенно подавлен и не мог подавать своего голоса в этом деле. Крестовые походы, служившие выражением всего средневекового миросозерцания, сделались в XVIII веке предметом едких насмешек. Таким переходом Европа отреклась от своей юности, делалась положительною. С того момента, как обходные движения привели западных христиан к Индии, на первом плане вместо общего дела были поставлены выгода и польза, личный и народный интерес, свобода мысли, свобода действия. И все это было лишь освобождением от долга, изменою христианскому союзу, единству. Традиции, предания порваны, обозваны предрассудками, потому что напоминали об измене, в которой хотели оправдаться. Но под именем предрассудков изгонялись, собственно, совесть и долг. Понятно, что реформация, протестантизм и революция, возведшие либерализм, иначе освобождение от общего отеческого долга и совести, в принцип, суть величайшие преступления. Хотя и феодализм, вызвавший революцию, и папство, против которого восстал протестантизм, не были благом, но таково уже свойство слепого развития переходить от одной крайности в другую, от одного зла к другому, еще горшему. Протестантизм, то есть оправдание только верою, оправдание верою, искупление, есть отвлеченная форма воскрешения, мог касаться только личности, взятой в отдельности. Такое оправдание могло быть только для себя и достигалось внутренним лишь расположением. Оно не могло простираться на отцов и вообще на прошедшие поколения, а потому делало ненужными индульгенции, чем бы они ни приобретались, денежную ли то платою или крестовыми походами. Таким образом, протестантизм делал невозможными и самые эти походы. Возрождение наук и искусств, или освобождение человеческой мысли и художественного чувства от служения религии, изменивший, правда, в лице католицизма единству и не возвратившийся к нему в лице протестантизма, повергло человеческую мысль в новое рабство, несравненно худшее прежнего, в рабство торгово-промышленному духу, сделало из нее служанку роскоши, чувственных наслаждений, обратило в адвоката всяческих измен. Словом, возрождение в таком виде наук и искусств есть профанация человеческого разума и чувства. Управление вышесказанными обходными движениями переходило из рук испанцев и португальцев в руки французов и голландцев и, наконец, перешло в руки англичан. Слабые португальцы не могли, конечно, думать о полном обеспечении за собою пути в Индию покорением Константинополя и в видах такого обеспечения мечтали обратить течение Нила в Черное море, Альбукерк. Альбукерк. Альфонсу д'Альбукерке, 1453-1515, португальский мореплаватель и завоеватель, вице-король Индии, в последние годы жизни активно боролся против соперничества Египта в торговле с Азией. С его именем связан период могущества португальской колониальной империи. Несмотря на то, что португальцы заняли выходы Аравийского и Персидского заливов, вступили в союз с врагом константинопольского падишаха шахом персидским, они не избавились от нашествия турецкого флота, осаждавшего даже Дию. Не имея сил обеспечить за собой обладание своими индийскими владениями покорением Константинополя, португальцы вскоре потеряли всякое значение, и большая часть их владений, а также и сама Португалия, была присоединена к Испании, которая и проложила себе путь к Индии вокруг Америки, тогда как португальцы владели путем лишь вокруг Африки. Магеллановский путь вокруг Америки, хотя и длиннее сравнительно с Васко-да-Гамовским, но на последнем со времени завоевания турками Египта выступил Магометанский флот. Первый же был совершенно свободен. Однако даже Малукские острова, по словам Пигафетты, участника Магеллановской экспедиции, лет за 50 до нее, 1520, были заняты магометанами или маврами, как он их называет, которые и ввели там свою религию. Подойдя к Малукским островам с другой стороны, Магеллан на основании папской буллы доказывал, что они должны принадлежать Испании, а не Португалии. Испанцы после победы при Лепанто думали идти на Константинополь, обладание коим укрепило бы их значение, но это не могло быть осуществлено. По мнению герцога Альбы, высказанному по поводу победы при Лепанто, всякое предприятие против Константинополя окончится неудачею, если не будет поддержано общую коалицией христианских держав. И Испания уступает свое первенство голландцам и французам. Французы, хотя и вели войны непосредственно с Голландией и Англией из-за обладания путями в Индию, однако сознавали, что полная победа может быть одержана только на Востоке. Так, по проекту Лейбница, Голландию можно победить лишь в Египте, и Франция не раз помышляла об исполнении этого проекта. Шуазель. Шуазель, 1719-1785, военно-морской министр Франции, завоеватель Корсики, как этапа на пути к Египту, предмету давних вожделений Франции. Известно, что Лейбниц еще в 70-х годах XVII века подал Людовику XIV доклад, в котором для подрыва голландского влияния на Востоке советовал королю завоевать Египет, что удалось осуществить генералу Бонапарту в последний год директории, 1798 год, когда в качестве главного врага Франции Голландию сменила Англия. Египетскому походу предшествовала не только военная, но и дипломатическая подготовка, связанная с деятельностью министра иностранных дел Талейрана, которого Федоров называет ниже первым дипломатом Европы. К практическому же осуществлению его решился приступить только Бонапарт. И когда первый полководец Европы отправлялся в Египет, первый дипломат Европы назначался в Константинополь, ибо только обеспечив себе союз с Византией или Стамбулом, если уже не покорив его, можно было предпринять крестовые походы на Палестину и торговые на Египет. Преследуя торговые эгоистические цели, забыв первоначальный смысл крестовых походов, западные народы вынуждаются, однако, политическую, если уже не религиозную необходимостью, постоянно обращать взоры на Константинополь. Совершая обходные движения, нельзя, конечно, было не позаботиться о сохранении сообщений со своим базисом, со своим отечеством, то есть о сухопутной дороге, которая могла идти только через Константинополь. Константинополь был центром, куда все стремилось, где сходились самые разнообразные направления. Сюда направлялся и исламизм с самого своего зарождения, а завоевав Константинополь, он назвал его, хотя и преждевременно, полнотою ислама — Стамбул. и папство надеялось достигнуть полноты через порабощение себе Константинополя. Папство и достигло высшей степени своего могущества, когда завладело в лице крестоносцев Константинополем, но удержаться в нем оно не смогло. В восстановлении, или правильнее, в узурпации Западом императорского достоинства также скрывались притязания на Царьград, законных прав на который гораздо больше имеет Россия и вообще славянский мир, законных прав, впрочем, не на обладание им, а на освобождение его. Нераздельное обладание Константинополем было бы также венцом и торгово-промышленного могущества Англии. Однако и Англия не удержалась бы в нем. Прочного, бесспорного обладания над Царьградом не может получить ни Восток, например, Ислам, потому что против него будет Запад, ни Запад. Константинополь бесспорно может принадлежать только всем народам, миру всего мира, той истине, которую Византия знала лишь в виде догмата. Англия, взяв в свои руки морские пути сообщения, овладев всеми почти колониями Франции, лишила последнюю возможности отдавать избыток населения в свои колонии, в новые, так сказать, Франции, и тем самым сделалась виновницей всех революционных смут, порожденных именно скоплением населения, невозможностью выделять из него самые беспокойные элементы, для которых колонизация могла бы быть отводом. Наполеон, подавив революционную смуту, направил всю свою деятельность на борьбу с Англией. Поставил своей целью уничтожить ее морские могущества. И этим, конечно, была бы достигнута Францией возможность избавиться от новых революций, устроив колонизацию. Бонапарт, как и Талейран, чтобы избавиться от внутренних смут, считал нужным дать исход деятельности наиболее беспокойных элементов населения, указав им на цели вне страны. Так смотрела на это и директория, даже удаляя в Египет самого Бонапарта как наиболее беспокойного. Но заменить внешними войнами войны внутренние значит ли разрешить вопрос? Египетский поход не мог иметь успеха, пока Англия владела морями, а Франция не овладела еще сухопутную дорогою в Египет и далее в Индию, которая, как сказано, могла идти только через Константинополь, так как эта дорога, будучи кратчайшую, вместе с тем господствует над дорогами через Сирию и Египет, через Аравийские и Персидские заливы. Бонапарт думал о завоевании Египта, откуда мог подать помощь врагам англичан в Индии в качестве друга турок. И, объявляя себя почитателем Магомета, он был вынужден, однако, идти на турок и подвигаться к Константинополю. По иронии судьбы, торговый поход обратился в крестовый. К счастью Бонапарта, победа на этот раз оставила его, и он не сделался невольным освободителем Иерусалима. Но чтобы овладеть Константинополем, нужно было покорить не только всю Европу, но и Россию, которая, как и Египет, могла бы быть вместе и станцией к Индии. Таким образом, на все войны Наполеона можно смотреть как на авангардные дела, ведшие его к Константинополю. Вторжение же в Россию было генеральную битвою, которая должна была открыть ему дорогу, если не самые ворота Константинополя, обладание которым могло бы дать ему окончательный перевес над Англией и возможность удержать за собой Индию. При совершении обходного движения образовался новый взгляд, новые воззрения, то есть философия Запада. Учение о падении заменилось учением о прогрессе, хотя этот прогресс и был падением. Языческий взгляд, происшедший из знакомства с древним миром, получил новую силу, новые орудия для борьбы с католицизмом и протестантизмом или вообще с западным христианством. Восточное же христианство, византийское, считалось ниже всякой критики. Естественная религия естественное право были плодом первых впечатлений, первого поверхностного знакомства с явлениями жизни, встреченными на новооткрытых путях, с жизнью дикарей, этих невинных, как казалось, детей природы. Китайский деизм, индифферентизм, терпимость, индийская тримурти, аватары воплощения, буддийская нравственность — все это сделалось орудием для борьбы с религией и старым порядком. Результатом этого поверхностного знакомства был период, начавшийся 1789 годом, который, однако, не был почином переворота, революцией, а лишь заключением переворота, начавшегося выделением из народа классов мыслящих, отделением их от действующих. Означенный период видел зло в предрассудках и суевериях, и в основанном на них общественном устройстве, а потому задачей его было казнить суеверие, но при этом казнилось и основательное знание. Легковерие и легкомыслие лежали в основе всего этого переворота. Это же легкомыслие было и богиней разума террористов. Применение поверхностном изучении австралийская идиллия исчезла. Буддизм, как оказалось, поучал пессимизму, а Китай показал, какая будущность ожидает тех, кто промышленность поставил исключительную целью. На средневековую Европу западную нужно смотреть как на совершавшую постоянный крестовый поход, очистительное таинство, военное покаяние, по выражению «мори», похвальное слово Людовику Святому, как на создавшую рыцарство, дворянство, которое свое благородство основывало на подвигах в Палестине, увековеченных гербами. Одно из небольших сочинений французского политического деятеля и писателя Мори, 1746-1818, известного своими проповедями в жанре похвальных слов и надгробных речей. Новая же Европа, совершая обходные движения, создает благодаря забвению цели капиталистов и пролетариев, истребляет на своем пути дикарей, грабит Индию и Китай и в то же время выносит из такого обхода сознание чистоты и невинности, отрицание падения и производит в силу этого сознания переворот. Это поход не покаяния, а признание себя правыми.